сделанная мелом надпись извещала, что мы отплываем на следующий день в 8 утра. «Времени хоть отбавляй», — сказал я себе. «Наконец-то можно не бояться опоздать на пароход». Заслоняясь рукой от слишком яркого света, я ступил на землю, миновал таможню и тщетно попытался найти машину. Стоящий рядом негр повторил слово «такси» и разводил руками. В это время хлынул ливень. Из-за складов выполз старинный открытый трамвай, то есть открытый с боков, но с крышей. И чтобы не вымокнуть до нитки, я вскочил в него. Босой негр-кондуктор тоже не хотел мокнуть и, продавая билеты, не ступал на подножку, а влезал на сиденье и перепрыгивал через спинки. Дождь скоро кончился. Кругом разливался все тот же молочно-белый свет. По боковой улочке в потоках воды спускался чернокожий, неся на голове что-то большое и яркое. Я пригляделся. Это был гроб, усыпанный орхидеями. Человек этот являл собой погребальные дроги. От уличного шума у меня звенело в ушах. Несомненно, он так оглушал меня, потому что рядом звучал чужой язык, чужие голоса. Многолюдные на всем пути улицы теперь и вовсе были запружены народом. «Центр, да?» — спросил я кондуктора. «Поди, знай, что он ответил. Я отцепился от поручней и сошел, ибо увидел церковь и представил себе, как прохладно внутри. У входа меня окружили нищие, выставляя на показ синие, беловатые, красные язвы. Наконец я пробился к дверям, подошел к раззолоченному алтарю, заглянул в пределы, попытался кое-как разобрать эпитафии. Несмотря на мраморные доски, здешние могилы твердили мне о горьком одиночестве и убогости покойных. Чтобы не впадать в уныние, я сравнил их с жителями селений, которые видишь из окон поезда. Опять очутившись на улице, я двинулся дальше вдоль трамвайных путей. В городе было свое очарование. Его викторианские дома трогательно напоминали об иной эпохе. Викторианские дома — период правления королевы Великобритании Виктории 1819-1901 годы, королева с 1837 года. Получил название викторианского века. Конец примечания. Не успел я додумать свою мысль, как мне попалось на глаза современное здание значительных размеров, неряшливое, незаконченное, но уже облупленное. Я решил, что это павильон, возведенный для какой-нибудь выставки, одно из множества временных сооружений, которые остаются стоять по вине нерасторопных чиновников. Перед павильоном на каменном постаменте переплетались позеленевшие бронзовые кольца и полукольца, странный памятник, от чего-то нагонявший тоску. Чтобы взбодриться, я попробовал шутку представить себе, будто я местный житель. Надо написать письмо в газету. Пусть уберут, наконец, эти останки выставки в честь первой годовщины нашей независимости и диктатуры, так неподходящие к стилю всего города. Человек не властен над своим настроением, и от этой безобидной шутки мне стало еще тоскливее. Я помедлил перед витриной, на которой были разложены высушенные лягушки, жабы, ящерицы, и среди них великолепная коллекция бальзамированных змей. «Где они продаются?» — спросил я у одного прохожего по виду истинного подданного британского содружества. «Где угодно», — ответил он по-английски, — «прямо здесь».